За следующие сутки, не покидая склада, я продал практически все трофеи. Первыми с легкостью ушли боевые скафы и вооружение, с частью оборудования для взлома, снятого с трофейной платформы. Мне его тоже запретили оставлять, но продать его я мог. Оно не было в списках запрещенных. Все взяли наемники. С чем мне повезло, они взяли и дроида, оказалось, на одном из кораблей был такой боевой комплекс. Взяли чуть ниже реальной цены, я сделал скидку, но куда дороже, чем предлагали за него перекупщики из местных торговцев. Так что я был в плюсе. Вот платформу продавать не стал, полезная и хорошая штука. Для нее на одной из стен грузового трюма челнока я сделал держатели. И когда та не нужна, можно убирать на них, цепляя, чтобы под ногами не мешалось и лишнее место в и так небольшом трюме не занимало. У меня мелькнула мысль поменять свой ремонтный комплекс, но изучив расценки, я понял, что тот старьевщик, что продал мне его, был прав. Для новичка, что совершенствуется, это идеальный выбор. Та самая золотая серединка. В общем, пока комплекс по всем параметрам меня устраивал, и менять я его не стал, лишь ремкомплектов и дополнительных манипуляторов закупил, включая инструменты для некоторых дроидов. А то у одного сварщика аппарат сильный износ имеет, много работать ему приходилось. После того, как все было продано из тех трофеев, оборудования, оружия и скафов, что мне было не нужно и чем я не мог официально владеть, я оплатил стоянку на складе, после чего погрузчик доставил челнок на флотскую летную палубу, которую я сразу покинул. Находиться мне тут было нельзя, поэтому и поменял ее на гражданскую летную палубу. Оплатив 2 часа стоянки, опасливо поглядывая по сторонам, в безопасности я себя отнюдь не чувствовал. Управляя платформой, первым делом полетел в торговые ряды. Там в оружейном магазине уцененного товара и купил максимально возможный для моего рейтинга гражданский игольник 4-го поколения модели «Кряс». К нему целый кофр с несколькими десятками запасных магазинов с бронебойными, разрывными и парализующими иглами. Поместил его в приобретенной тут же кобуре на пояс, после чего стал торговаться с продавцом за защиту. Долго торговался, но все же брать не стал. Такая защита, что крепится на комбез, выдержит один выстрел из станера или шокера, погасив нейтрализующее излучение. Вот защитный имплант может выдержать 3 выстрела, после чего встанет на перезарядку, если это можно так назвать. Поэтому я вместе с инженерными базами решил и этот имплант поставить. К тому же последний 6-й слот для усиливающих имплантов был пуст. Медик из компании Гелза был на рабочем месте, но охотно согласился встретиться. Он вышел на 5 минут из офиса, якобы мелочевку прикупить, и мы с ним пообщались в пешеходном коридоре. В общем, я договорился с ним о покупке 7 инженерных баз 5-го ранга, также слегка устаревших, но все же 8 лет не срок, ну и импланты из той же линейки, что и сеть, вместе с установкой. Как хорошему клиенту, тот пообещал установить имплант бесплатно. Я был только за. Купив для виду какую-то мелочевку, медик вернулся назад, а я действовал, как мы договорились. Зашел в приемную их офиса и попросил девушку-менеджера оказать услугу, заказав диагностику всего тела, включая проверку уровня интеллекта. Та все оформила, я уплатил, и меня проводили в медсектор, где нас встретил знакомый мне медик. Только вот он положил меня не в диагностическую капсулу, а в хирургическую, откуда и поднял через 2 часа. Так-то диагностика занимает не более 30 минут, но он оформил все как проблемы с диагностикой, и все сошло нам с рук. Проверив сеть, я убедился, что новый имплант работает, он был активен. После этого, собравшись, мы покинули медсектор, а я и сам офис компании, где мне на ресепшене принесли извинения за задержку в диагностике. С моей стороны претензий не было, что вызвало у них облегчение. Ждать в одном из коридоров пришлось 15 минут, пока снова не появился знакомый техник. Мы зашли в закуток, и тот передал нужные мне пластины с базами. После их проверки я перевел с чипа оплату за базы и имплант, используя свой планшет как терминал на его счет, после чего мы расстались, причем навсегда. Сразу же вставив 3 пластинки в считыватель, я подтвердил, что хочу изучать инженерное дело 5-го ранга 342 часа и направился к своей грузопассажирской платформе, вылетев к летной палубе, где находился челнок, а уже оттуда, связавшись с диспетчером, покинул и станцию. Всего я купил, как уже говорил, 7 инженерных баз 5-го ранга. Это инженерное дело, она шла 2-й на обучение, так как ремонтные комплексы я уже изучил. Следом пойдет изучение базы оценка повреждений. Потом энергосистемы, конструкционный ремонт малых и средних кораблей, а также пустотных платформ, модификация брони, реакторы и маневровые и разгонные двигатели. Это пока тот необходимый минимум, что мне будет нужен для дорогостоящих ремонтных работ. Тут уже после их изучения на всякую мелочь можно будет не размениваться. Как бы то ни было, до инженера профи мне еще расти и расти, но это если переживу происки центра, Поэтому исполнение идеи, как можно быстрее свалить из этой системы, я решил не откладывать. Да, в принципе, я как раз и летел к месту стоянки одного из транспортов, который через час отправлялся в одну из планетарных окраинных систем этой же империи. Только там планеты не было, а была большая станция на перекрестке транспортных судовых маршрутов. Связываться через Галанет с представителем команды я не стал. Там на серверах могут остаться логи наших приговоров. Я это знал из баз кибернетика и программирования, поэтому только живое общение. Для меня важно незаметно покинуть систему, исчезнуть как для центра, так и для СБ. Последние могут и не выпустить, дав отказ на покидание системы. Кто их знает, все же продолжаю под подозрением находиться. О маяках на борту челнока я нашел. Хорошо спрятали, но я все равно от него избавился и, прицепив к нему магнит, перекинул на другой однотипный челнок, что пролетал мимо. Один из дроидов комплекса это проделал под моим прямым управлением. В общем, на время наблюдения себя снял, а это немаловажно. Выйдя на прямую связь, используя оборудование челнока, я договорился с пилотом, что готовил судно к вылету, о перевозке меня и моего имущества в нужную систему. Я оставил при себе только 1000 кредов на чипе, обнулив счет. Транспортировка мне будет стоить 400 кредов с условием, что я буду жить на борту челнока, с чем я легко согласился. Капитан подтвердил перевозку. Так что я влетел в открытые створки трюма и встал на опоры. Тут действовала гравитация. Створки начали закрываться, а я, надев скафандр, направился к шлюзовой. Нужно сразу оплатить транспортировку, чтобы вопросов потом не возникло. С этим проблем не встало. Снаружи в скафе меня ждал один из членов команды со своим терминалом, и я сразу расплатился. Так что тот подтвердил по договору доставку челнока вместе со мной в систему КАН. На этом все. Я оплатил 26-дневный перелет, чтобы создалась видимость, что я туда и лечу. В действительности борт судна я собирался покинуть куда раньше, заметая следы. По пути к системе КАН будет 6 промежуточных остановок у разных планет и станций, так что удобных мест для того, чтобы сменить на скаку коня, будет хоть отбавляй. Мне нужна забитая кораблями система, чтобы не отследить было, на каком транспорте я улетел дальше. Или хотя бы замедлить поиск. То, что я смогу сбежать, не оставив следов, мне не верилось. Было бы свое судно, а так, мне кажется, без шансов, с тем контролем, что осуществляло СБ в подвластных им системах. Ненадолго можно выйти из-под их контроля, отключив связь и идентификатор сети, но не саму сеть, чтобы можно было управлять челноком. Тогда информация о том, что я прибыл в такую-то систему, до СБшников не дойдет, а если дойдет, то не сразу. Вот и сейчас сеть у меня имела выключенную связь и идентификатор. Кстати, то, что СБ контролирует все и вся, я получил подтверждение за те крохи секунды, перед которыми судно совершило прыжок. Сеть вдруг сама включила связь и идентификатор, и мне на почту пришло письмо от СБ. Там официально сообщалось, что я оштрафован на сумму в 300 кредов за то, что покинул без разрешения систему. Оказалось, я должен был его получить. На этом все, больше никаких последствий. Странно. А так на штрафы мнения СБшников мне было наплевать, жизнь дороже.